Отодвинув сиденье еще дальше назад, Ричард продремал почти весь последний час, проведенный Харпер за рулем. Предпоследний этап привел их к северо-восточным предгорьям горы Маунт-Худ. Бьюик переключился на третью передачу, готовясь преодолеть подъем, и резкий толчок разбудил Ричарда. Открыв глаза, он посмотрел на шоссе номер 35, взбирающееся серпантином на гору. Отыскав шоссе номер 26, Харпер свернула на запад, вниз в долину, к Портленду. Ночная панорама города была очень живописной. Высоко в небе висели рваные облака, ярко светила полная луна. В высокогорных ущельях белел снег, раскинувшийся внизу мир казался сияющей гравюрой на серой стали. «Красотища-то какая!» — восторженно промолвила Харпер. «Теперь я понимаю привлекательность скитаний». Ричард кивнул. «Мы живем на очень-очень большой планете». Проехав через сонный городок с красивым названием Рододендрон, они увидели впереди дорожный знак, указывающий в сторону поселка, в котором жила Рита Семека, расположенного в 5 милях дальше по склону. Когда они добрались туда, было уже почти 3 часа ночи. На главной улице была заправка и магазин товаров первой необходимости. Оба заведения были наглухо закрыты. На север отходила поперечная улочка. Харпер свернула на нее. Улочку пересекали переулки. Дом Семеки стоял в третьем из них, ведущем на восток вверх по склону. Найти дом Семеки оказалось очень просто. Он был единственным в переулке, в котором горел свет. И единственным, перед которым стоял седан-бюро. Остановив машину рядом с седаном, Харпер погасила фары, двигатель дернувшись заглох, и наступила полная тишина. Заднее стекло впереди стоящего Бьюика запотело от дыхания. За ним виднелась одинокая голова. Голова пошевелилась, открылась дверь, и из машины вышел молодой мужчина в темном костюме. Ричард и Харпер, потянувшись, отстегнули ремни безопасности и открыли двери. Вышли из машины и остановились, выпуская с выдохами облачки пара. «Она дома, жива и здорова, в полной безопасности», — доложил сотрудник местного отделения. «Мне было приказано дождаться вас». Харпер кивнула. «А что потом?» «Потом я останусь здесь», — сказал парень. «Говорить будете вы. Я отвечаю только за охрану до тех пор, пока в 8 утра меня не сменит местная полиция». «Полиция будет дежурить 24 часа в сутки?» — спросил Ричард. «Только 12», — уныло ответил парень. «Ночи останутся за мной». Ричард кивнул. «Неплохо». Дом представлял собой большое квадратное сооружение, обшитое вагонкой, развернутое к переулку боком так, что фасадом оно смотрело на запад. Перед входом просторное крыльцо с резными перилами. Склон горы позволял разместить спереди под домом гараж. Ворота гаража смотрели в бок, в край крыльца. К ним вела короткая дорожка. Затем местность круто уходила вверх, поэтому подвал, судя по всему, был врыт в землю. Крошечный участок был обнесен высокой изгородью, защищающей от ураганов. Дворик был ухоженный, повсюду росли цветы, лишенные красок серебряным лунным светом. «Она не спит?» – спросила Харпер. Сотрудник местного отделения кивнул. «Она ждет вас.